Глава 12. Испытание 4. Вы открыли второй уровень лорда. Вы можете изучить три способности второго уровня. Способности второго уровня могут состоять из трех элементов. Путь искусства повышен до второго уровня. Способность расширенное сознание повышена до второго уровня. Длительность погружения увеличена до 20 секунд. Можно выбрать одно из двух направлений развития. Путь потокового сознания. Вы можете погружаться в состояние расширенного сознания, не отрываясь от реальности. Можно замечать слабости способностей противника и сильные стороны способностей союзника, а потом усиливать их. Путь дикого поиска. Вы можете создавать новые способности, которые противоречат даже самим законам мироздания. Но будьте осторожны. Пострадать от них можете прежде всего вы сами. Эх, жалко, тут нет доступа к учителю, чтобы получить новые способности. Пока я изучал все обрушившиеся на меня описания измерений, Горош начал жаловаться на несправедливость ситуации, когда он сделал прорыв, но по факту даже не может им воспользоваться. «Или, Алексей, может, ты что-то сможешь?» В голосе демона звучала такая надежда, но я сейчас был сосредоточен прежде всего на своих собственных мыслях. «Да, но попозже, дайте мне 5 минут». Тем не менее, я не стал игнорировать вопрос. Нельзя бросать тех, кто тебе доверился. Зато теперь, когда меня никто не трогает, можно и вернуться к своим собственным проблемам. Итак, я смогу изучить новые способности, это хорошо, но не так уж и волнительно. Я давно знал, что так будет, и даже успел продумать, что бы мне хотелось добавить в свой арсенал. По большому счету, тут и выбора-то особого нет. Во-первых, что-то атакующее на дистанции. Во-вторых, защитное. А то сражаться, понимая, что любая добравшаяся до тебя атака противника станет последней, как-то не очень. И в-третьих, тут, конечно, вариантов побольше. Я давно остановился на универсальном усилении. Вроде того, что я передал Горошу и Куру, но желательно чуть помощнее. Ведь если пересобрать Кай на втором уровне лорда, он же станет сильнее. Думаю, что будет именно так. И вот теперь вся эта простая и понятная картина рушится на глазах. После перехода искусства на следующую ступень, я, оказывается, опять должен сделать выбор. Притом, судя по описанию, выбор довольно принципиальный. В зависимости от него, картина моего дальнейшего развития будет отличаться прямо-таки кардинальнейшим образом. Тоже потоковое сознание практически идеально ложится на уже выстроенную мной схему, добавляя к ней что-то вроде режима Бога или двойного усиления. Не знаю, как точнее это назвать. А вот дикий поиск разрушает все созданные мной тактические наброски чуть ли не до основания. Ну какой мне смысл выбирать режим, где могу пострадать я сам при сомнительном плюсе в изменении законов мира, которыми я и так могу управлять с помощью судьбы? Вот только что представляет собой этот поиск, как не проявление чистого искусства? Возможность творить без всяких границ? А первый вариант при всей его красоте уж больно напоминает мне четкость и структурированность, больше присущие мастерству. Не получится ли так, что, пройдя по вроде бы более простому пути, я в итоге создам что-то среднее, по большому счету ничем не отличающееся от пустоты императора? И наоборот, если выбрать стезю чистого искусства, абсолютной свободы и творчества, не станет ли это в итоге тем самым трамплином, что позволит добраться до самых высот этой специализации? Тогда решено. Пусть я до конца не понимаю сути этого выбора, пусть мне придется с нуля разрабатывать стратегию своего развития, но я выберу именно дикий поиск. Как уже не раз мне довелось наблюдать, только те, кто сосредотачивается на чем-то одном, могут добиться успеха. Те же, кто пытается преуспеть сразу в нескольких направлениях, никогда не поднимутся выше середняка. Да, может быть, сильного, крепкого и успешного, но никогда не самого лучшего. А я, черт побери, хочу стать самым. Только так можно защитить то, что мне дорого, и жить, не оглядываясь на других». Вы выбрали путь дикого поиска. И все, больше никаких описаний. Сейчас бы перейти в режим конструктора, да проверить, не поменялось ли там что. Хотя, а почему бы и нет? Вот выбери я потоковое сознание, тогда пришлось бы пересматривать график применения моей созидательной способности. Держать ее про запас днем на случай важного боя и активировать только ночью, прямо перед обновлением. А сейчас же у меня никаких таких ограничений нет. Хочу и использую. Вы перешли в режим расширенного сознания. Первым делом я попробовал, как раньше и хотел, объединить схемы всех трех известных мне способностей. Кай, Кайтоку и Шитасу. И у меня даже получилось. Вышло что-то вроде самонаводящегося снаряда, усиливающегося в зависимости от преодоленного расстояния. Прямо то, что доктор прописал. Вписывается в стратегию дальнего боя просто идеально. Вот только я все же не буду спешить. У меня ведь еще одна идея, которую я хотел проверить. Сейчас, получается, я объединял только силу металла и способности лорда. А что будет, если добавить сюда еще и магию смерти? Собираю заново Шитасу, Кайтоку, а теперь разложить полученные элементы в виде атомарной структуры мертвой стали. На мгновение весь мир замер, показалось, что в голове что-то хрустнуло, а из носа потекла кровь. Вы создали способность второго уровня лорда, снаряды личи. Вы можете направить в цель от 1 до 5, чем больше, тем они слабее, сгустков звездной энергии. При попадании защита цели начинает поглощаться до тех пор, пока сила снаряда не превысит ее и не сможет поразить цель. Похоже, на этот раз я смог сотворить что-то особенное. Для начала сам принцип действия. Разве это не прекрасно, что эта способность по факту не имеет ограничений? Снаряды будут накапливать силу, пока не пробьют защиту. Ну или, конечно, пока враг их не стряхнет. Но все равно такой потенциал не может не подкупать. А еще название. На этот раз, в отличие от всех прошлых способностей, оно было на русском. Может ли это означать, что ранее за все время существования демонов никто не создавал ничего подобного? Может быть, выбранный мной путь даже лучше, чем я мог изначально предполагать? По сложности? Если они ограничатся кровью из носа, то я готов с ними встречаться хоть каждый день. Изучив снаряды личи как новую свою способность, остаток времени в режиме конструктора я потратил на то, чтобы успеть вычленить из нее ту часть, что отвечала за разделение одного заряда на несколько. У меня самого получилось встроить этот элемент на голой интуиции. Или он вообще добавился сам, чтобы уравновесить мое творение? Но если получится его сейчас вытащить и осознать, то Горош и Курзиен смогут существенно усилить свой боевой потенциал. Стоит только представить. 5 Сливлоу и 5 Сакрамаксов. Какие возможности сразу после этого будут перед нами открываться? У меня все получилось. Не знаю, помогло ли выросшее в 2 раза время использования расширенного сознания, или, может быть, дело в эйфории и пойманном чувстве потока. В любом случае, я успел открыть еще одну способность. Нао позволяет разделить эффект действия силы лорда до 3-го уровня на от 2 до 5 потоков с частичным ослаблением. Мощность способности – количество потоков. Вернувшись к реальности, мне пришлось потратить пару минут на то, чтобы прийти в себя. Все-таки на новом уровне процесс создания способностей проходит не без побочных эффектов. К счастью, дальше мы двинулись не сразу. Еще около 20 минут ушло на то, чтобы Курс с Горошем освоили новую способность, информацию о которой я им передал. Если честно, я не был уверен, что она покажется им такой уж полезной. Но у демонов, стоило мне закончить с кратким описанием, тут же загорелись глаза. Как оказалось, есть огромное множество боевых и защитных навыков, которые не так уж и серьезно отличаются друг от друга. А вот усиливающие или изменяющие способности вроде Кай или Нао – это как раз большая редкость. Так что демоны занимались, а я приходил в себя, периодически поглядывая на таймер артефакта, а потом мы двинулись дальше. И вроде бы времени прошло всего ничего, но мы стали намного сильнее. И пусть нам начали попадаться группы по 4, 5 и даже 6 противников, но мы даже не снижали темп движения, забросив прием с засадным ударом. Зачем? Итак, стоило только поточнее рассчитать тайминги и последовательность ударов, мы справлялись с любым количеством врагов за считанные мгновения. Первого противника обычно снимал Кур, потом размноженный Сакрамакс Гороша. Да, он стал слабее, но даже нескольких миллисекунд оказывалось достаточно, чтобы остальные инсектоиды не успели среагировать на вторую волну атаки, довершающую разгром. Это могли быть мои снаряды личи или остальные каменные змеи Кура. Но в любом случае, враги даже не успевали понять, что происходит. А нам только и оставалось, что подбирать добычу. Кстати, с одной из особенно крупных групп выпал еще один кусок артефактного меча. И теперь, судя по всему, нам оставалось добыть только последнюю, третью часть. Времени было еще прилично, так что каждый из нас верил в успех. А потом перед нами появился он. Вернее, как это было? Сначала изменилась картинка самого туннеля, по которому мы двигались. Затем коридор резко перешел в огромный зал, в котором медленно перемещался знак только одного единственного противника. И это при том, что группы меньше 4 нам уже давно не встречались. Что это может значить? Я на всякий случай поинтересовался у демонов, хотя на самом деле тут вариантов не особо-то и много. «Судья испытания», — благоговейно прошептал Горош. «Мы все-таки дошли». «Надеюсь, он просто дает награду, и все кончено?» «Вряд ли, конечно. Но уж как-то больно спокойно проговаривал это звание мой напарник. Или он просто так до конца и не мог поверить, что мы сумеем добраться даже досюда?» «Бывает, конечно, и так». Горош как будто пытался что-то вспомнить, но очень редко. Чаще он или загадывает загадки, или сразу начинает драться. «Почему ты сказал сразу?» Сознание тут же зацепилось за не очень уместное в этом предложении слово. «Ну, просто загадки судьи никто так ни разу и не смог отгадать. Так что рано или поздно, но судьба испытания почти всегда решалась в сражении». На этот раз Кур ответил мне. «Так что, Алексей, попробуем нарушить и эту традицию». «Еще чего», — тут же среагировал я. «Вылезти к этому судье, учитывая, что он наверняка непрост, и лишиться наших преимуществ в бою на дистанции? Увольте!» Какое-то время в воздухе висело тяжелое молчание, а потом демоны разразились таким искренним смехом, что я не удержался и присоединился к ним просто за компанию. «Не могу», — надрывался Горош. «Зачем вылезать, если можно шмальнуть издалека?» «Ну и сюзерен нам достался». Не отставал от него Кур. «Лишь бы подраться». «Он сказал разговаривать? Нет уж, увольте». Мы почти успокоились, как Горош опять меня передразнил, и мы зашлись по новой. И ведь нам не столько весело, сколько организм просто пытается защититься от свалившегося на него стресса. Ведь если обычные местные монстры были А ранга, то у этого судьи будет минимум С. И пусть за то время, что мы пробивали себе дорогу по этому подземелью, мы стали сильнее, научились взаимодействовать друг с другом, но все равно с таким противником просто так справиться не получится. Тут нужно будет придумать что-то особенное. А осталось ли у меня еще что-то в загашниках? Чисто теоретически можно подождать день. Откатится режим конструктора способностей, и я смогу пополнить наш арсенал чем-то именно под эту ситуацию. Но тогда пропадет артефакт, чей срок выйдет уже через час. И вот теперь приходится выбирать, готовы ли мы ради него попробовать решить все быстро. Или надо дать волю осторожности и выбрать вариант, где есть возможность повысить шансы на победу.